Глава 12. За завтраком я заметила кое-что странное. Целая толпа девчонок и даже несколько парней сгрудились вокруг столика, за которым сидели две первокурсницы с водного факультета. «Это правда? Это кольцо тебе подарил Клейден? Ты теперь его невеста? Невеста нашего принца?» Симпатичная рыжая девушка с веснушками на носу зарделась, демонстрируя, вероятно, колечко. Из-за толпы мне не было видно. Ее лицо и то мелькнуло всего раз. Просто раньше я видела ее на факультете воды в одной группе с Миреллой. Вот и смогла опознать. Причем раньше — это то раньше, которое случилось в прошлой версии событий. «Да, вчера вечером Клей сделал мне предложение. Мы поженимся после окончания учебного года». Я замерла. Странная, пугающая мысль пронзила насквозь. За всеми разборками с Рейвом, за попытками придумать план дальнейших действий и... чего уж греха таить, за нашими огненными свиданиями я совсем забыла одну деталь. Очень важную. Подслушанный разговор между Клейденом и Миреллой. А ведь разговор очень подозрительный. Пожалуй, стоит после пар обсудить вместе с Рейвом. Он как раз обещал сегодня освободиться пораньше и заказать вкусную еду из небольшого ресторанчика. Увы, сосредоточиться на учебе сегодня не получалось. Подумалось, что в какой-то степени это забавно. Я ведь и в прошлом варианте забросила учебу после зимнего бала. Правда, в тот раз я погрузилась в отношения с Клейденом. Сейчас я старалась не терять голову, внимательно слушать на парах и вовремя делать домашние задания. Однако из-за мыслей о приближающейся с каждым днем катастрофе учиться становилось сложнее. Снова. Может, у меня судьба такая — забрасывать учебу? Да я порадуюсь, если завалю экзамены. Порадуюсь, если они у меня и у всей Академии в принципе будут. Вместо того, чтобы слушать лекцию по истории Касталы, я размышляла над подслушанным после бальной ночи разговором. Мирелла сказала: «Мы выбрали ее». И говорила она обо мне, в этом нет сомнений. Что-то не думаю, будто Клейден такой уж романтик. Увидел, влюбился и тут же сделал предложение. До сих пор он менял девушек чуть ли не каждую неделю. Это я начала подмечать, когда наблюдала за ним влюбленными глазами, дожидаясь нашего повторного знакомства. Так вот, все очень подозрительно. Если раньше я могла поверить, будто Клейден влюбился в меня так сильно, что сделал предложение, решив прожить со мной всю жизнь, то теперь его поведение кажется странным. Получается, что в прошлый раз он влюбился в меня, а теперь в девчонку с водного факультета, одногруппницу Миреллы? Я ему не понравилась, зато понравилось это. Да так сильно вскружило голову, что Клейден снова сделал предложение? Бред. Скорее уж, по каким-то причинам Клейден должен был сделать предложение. Возможно, даже специально искал подходящую кандидатуру. А все его влюбленные взгляды, нежные улыбки и рассказы о чувствах — сплошная ложь. Не знаю, как это может быть связано с нашим расследованием, однако что-то подсказывает, что с Рейвом лучше поговорить. За обедом слухи подтвердились. Клейден и первокурсница появились в столовой вместе. В обнимку. Смотрели друг на друга, улыбались, даже несколько раз поцеловались. Я наблюдала за ними из-под тишка. По большей части не за девушкой, за самим Клейденом. И вот ведь удивительно. Он улыбался так приторно, что снова веяло фальшью, как на зимнем балу, когда принц пытался за мной приударить. Я окончательно убедилась, что Клейден играет. Мне не показалось тогда на празднике. Клейден ничего не чувствует. Он лишь изображает влюбленность. Мы с Рейвом встретились после пар, как и договаривались. Рейв накрыл на стол, расставив на нем несколько блюд. «Какая красота! И салат из Амадаров, мой любимый!» — обрадовалась я. Сначала мы целовались, потом наслаждались ужином. И, наконец, перешли к главному, не очень приятному, но необходимому разговору. Я рассказала, как подслушала принца и принцессу. Собиралась уже поделиться соображениями, но Рейв перебил. «Постой, Майла. А что ты делала на утро после бала возле комнаты Клейдена?» Дракон с подозрением прищурился. «Упс, Вот и проболталась. Хотя я не собиралась ничего скрывать, этот вопрос вылез не вовремя. Помнишь, в какой-то момент, в один из тех дней, я пыталась тебе сказать, но ты перебил и, кажется, поцеловал меня. Я хотела сказать, что сделала попытку вмешаться. Я ужасно переживала и не хотела, чтобы на дуэли произошло что-то непоправимое. А, ну да. Рейф невесело усмехнулся. Не стоит забывать, что был такой период, когда ты переживала, что Клейден размажет меня. Или что я сожгу Академию, пытаясь справиться с принцем. Ты знаешь, для дракона такое недоверие в его силы — ужасное оскорбление. Теперь знаю. Но давай не будем об этом. «На днях ты ведь и правда чуть не сжёг собственную комнату», — пробормотала раздраженно. Чувство вины почти выветрилось. «Не сжёг. И не стал бы сжигать». Рейф поморщился, потёр виски. «Ладно, придется просто смириться с тем, что ты бегала к Лейдену, чтобы отговорить его от дуэли. Я так полагаю, разговор не состоялся?» «У меня с ним нет, а вот у Миреллы — да». «Знаешь что?» Рейф придвинулся ближе, обхватил меня за талию и заглянул в глаза. «Для начала тебе придется загладить свою вину и хорошенько меня поцеловать». «Хорошенько? Это насколько?» — заинтересовалась я. «А чтобы у меня память отшибла, и я больше не возвращался к неприятным моментикам твоего неверия в мои силы», — заявил Рейф с коварной улыбкой и потянулся к моим губам. Вернуться к разговору мы смогли далеко не сразу. Запыхались и вообще обнаружили себя лежа на кровати. «Рейф!» Я попыталась выползти из-под него, но Рейф не пустил, заключил в кольцо своих рук, заставляя улечься удобнее. «Будем разговаривать так», — заявил нагло. «Мало ли, какие еще откровения посыпятся. Мне так будет спокойнее, пока обнимаю тебя». Пока вдыхаю твой аромат. Главное, чтобы ты опять не загорелся, а то при такой близости я тоже могу загореться. Рейф ответил абсолютно серьезным взглядом. Я не причиню тебе вреда. Веришь? Верю. Я вздохнула, прижимаясь к нему. Голову уютно устроила на широком плече. Итак, я, наконец, озвучила свои рассуждения. Ты права. Все выглядит так, будто Клейден вынужден жениться. Даже не так. Вынужден обзавестись невестой. Это именно то, в чем мы можем быть уверены. Потому что у него была невеста, и теперь есть невеста. Что дальше? Сложно предугадать. Судя по всему, он выбирал. Они выбирали. Вместе с Миреллой. И сначала выбрали меня. В первый раз все пошло по их плану. Во второй — нет. «Вмешался я», — ухмыльнулся Рейф. «Да, возможно, я была недостаточно увлечена нашим с Клейденом разговором на балу. А может, все испортило еще наше первое знакомство, когда я что-то глупо мямлила. Не знаю. Похоже, в этот раз я ему не понравилась. Мирелла умоляла Клейдена не менять планы, выбрать меня, но он отказался и нашел себе другую невесту». «Кстати, о Мирелле», — Рейф нахмурился. «Пару раз мы встречались в коридорах Академии, но с той дуэли она смотрит на меня как-то странно, настороженно, наверное, а потом торопливо отворачивается и спешит обойти чуть ли не по дуге. Я решил, что это от обиды, но что, если дело в чем-то ином?» «Например, она догадалась, что ты дракон?» — выпалила я. «Ох, Рейф, я ведь еще кое-что упустила во время дуэли. Когда ты воспользовался огнем, Мирелла пробормотала что-то странное. Нужно вспомнить. Сейчас». Я сосредоточилась, старательно восстанавливая в голове события насыщенного дня после бала. «Это он». «Мирелла сказала, это он». «Что бы это значило?» Рейф напрягся. «Как вообще можно догадаться, что я дракон, если не проверять специально? Возможно, у них были сведения». «Сведения о драконе?» «Послушай, Майло». Слишком взволнованный, Рейф все таки выпустил меня из объятий. Приподнялся. Сел. Я тоже села, нетерпеливо глядя на него. То, что я сейчас скажу, — это лишь догадки. Поведение королевской семейки может быть никак не связано с тем, что произойдет в первый день весны. Но если связано, то все сходится. Если предположить, что именно король Касталы по каким-то причинам хочет развязать войну, то он вполне может использовать своих детей. Сначала в Академию поступает Клейден, через год — Мирелла. В этот же год, допустим, становится известно, что где-то среди студентов-первокурсников затесался дракон. Я был крайне осторожен, однако не стоит недооценивать Королевскую службу безопасности, тем более в пограничной академии, где находится одна из частей артефакта, способного защитить всю Касталу. Рейв говорил торопливо, его глаза лихорадочно блестели. Они не знают, кто именно дракон, однако начинают его искать. Не знаю как. Своими методами, которые, вероятно, результата не дали. Я их даже не заметил. «Мирелла читала книгу о драконах», — выдохнула потрясенно. «В тот раз, когда мы столкнулись в Академии». «Да, все сходится», — Рейв кивнул. «Они разрабатывали план. Вся королевская семья. Решили использовать дракона, чтобы стравить Касталу с Империей. И недавно...» Королевские отпрыски, очевидно, выяснили, что я и есть искомый дракон. Наверное, в прошлой версии событий тоже произошло что-то такое, что позволило им узнать обо мне, а дальше — дело за малым. Превратить меня в чудовище, которое уничтожит Академию. Если дракон уничтожит Академию, наш король должен будет отомстить. Сердце бешено стучало от ужасной догадки. Да, вероятно. «Но зачем им невеста?» «Этого я не знаю». Рейв качнул головой и снова прижал меня к себе. «Но обязательно выясню. Мы будем следить за ними, Майло. Попытаемся подслушать, когда Клейден и Мирелла останутся наедине. В остальном, вряд ли большое количество людей в курсе их плана». «Пожалуй, это может сработать. Время пока еще есть. Но как ты собираешься следить?» «Как я уже говорил...» Рейв ухмыльнулся. «У драконов свои секреты. Избежал из Империи я не с пустыми руками. Установлю в комнате Клейдена кое-какие артефакты, которые позволят нам слышать все, что там происходит». «Всё?» — я поперхнулась. «Ну, пока он развлекается со своей невестой, звук буду отключать». Рейв поморщился. «Уж поверь, такое наблюдение не доставит мне никакого удовольствия». Я поймала на себе внимательный взгляд Рейва. Проверяет, как отреагирую на его слова о невесте? О том, что Клейден будет с ней уединяться? А никак. Мне плевать на Клейдена. Что ты почувствовала, когда узнала, что он врал тебе? Удивление. Я пожала плечами. Честно говоря, в тот момент у меня все мысли были о другом. Но о чем не скажу. Зря целовала тебя, что ли? Кажется... Память отшибла не до конца. Рейв подмял меня под себя и захватил губы в жаркий плен. Когда пришли в себя, на нас обоих не было рубашек. Я все таки опомнилась и закуталась в одеяло, сильно засмущавшись. С Клейденом я оставалась только после того, как он сделал мне предложение. А с Рейвом... с ним ничего не понятно. Рейв позвал меня к себе. Вероятно, у него на самом деле могут быть серьезные намерения. А как насчет меня самой? Решусь ли сбежать вместе с ним, бросить семью, когда Империя и Кастала на грани войны? Что, если они будут обсуждать что-то важное в комнате Миреллы? «Значит, и к Мирелле что-нибудь подбросим», — заключил Рейв. «Придется потратить все артефакты, какие есть в моем распоряжении, но оно того стоит. Вряд ли королевские отпрыски будут обсуждать свои планы где-то еще». «А если они не замешаны в нападении на Академию?» «Иных зацепок у нас все равно нет», — Рейв пожал плечами. «Я не знаю, за кем еще нужно следить. Следовательно, следить будем за подозреваемыми». «Хочется верить, что мы на верном пути». «Вот, держи». Рейв передал мне небольшой розоватый камешек, заключенный в переплетение тонких нитей стериона. «Это парные артефакты. Один я установлю в комнате Миреллы, а второй будет у нас. С его помощью мы сможем слышать все, что происходит у Миреллы. То же самое касается Клейдена. Но к Мирелле я пойду сейчас, а к Клейдену ночью». «Откуда у тебя такие артефакты?» Я покрутила в руках камушек. «Выглядит просто, но на самом деле очень непростая конструкция. Подслушивающий артефакт — вещь достаточно редкая, потому что требует от артефактора ювелирного мастерства. Такие есть только в королевской разведке, Касталы. Меня ведь готовили для работы в службе безопасности». Рейф пожал плечами. «Пусть я сбежал и не прошел практику, но кое-какие вещички получить успел». «Тебя сильно будут ругать, да, когда ты вернешься домой?» «Очень сильно». «Дед правда закрывал тебя в кладовке?» «Один раз. И то я разнес половину родового гнезда. Потом тебе расскажу». Рейф коротко поцеловал меня и поднялся с кровати. «Можешь дожидаться здесь. Скоро вернусь». «И подслушивать тоже можно?» «Можно, если захочешь. Хотя не обязательно». «Ты ведь не собираешься признаваться Мирелле в любви?» — встревожилась я. «Собираюсь извиниться. Как ни крути, я поступил отвратительно по отношению к Мирелле. Ты не против?» «Не против. Извинения — это правильно». Рейф ушел. Я все-таки нервничала немного, прислушиваясь ко всем шорохам, которые раздавались из артефакта передатчика. Слышала звуки шагов, голоса студентов, раздающиеся неподалеку от Рейва. Пока он шел, пыталась расслабиться и не думать о плохом. Все пройдет хорошо. Рейв сумеет подбросить артефакт для прослушивания, а Мирелла, она больше не станет липнуть. Если бы хотела, наверняка искала бы с ним встречи. Пыталась поговорить. Да, Мирелла потеряла к нему интерес. Переживать не о чем. Гораздо сильнее стоит начать переживать, когда Рейв пойдет подбрасывать артефакт к Клейдену. И все же, несмотря на мое доверие Рейву, искорка ревности кольнула. Вспомнила, как они танцевали на зимнем балу, как улыбались друг другу. Понимаю, что ревновать больше не стоит. Рейв выбрал меня. Мы вместе, а все равно переживаю. «Рейв, что тебе нужно?» Внезапно раздался прохладный голос Миреллы. Я затаила дыхание, чтобы не пропустить ничего важного. «Поговорить хотел. Впустишь?» Даже сквозь артефакт я ощутила напряжение в затянувшемся молчании. «Честно говоря, у меня нет никакого желания с тобой разговаривать», — наконец произнесла принцесса. «Я хочу извиниться, Мирелла». Снова молчание. «Ладно, проходи». Звуки шагов. Тихий щелчок двери. Хороший артефакт. Отлично передает все происходящее. Кажется, я даже услышала шуршание диванных подушек. «Мне жаль, что все так вышло. По сути, твой брат был прав, когда вызвал меня на дуэль». «О, не сомневаюсь. С дуэлью все правильно. Брат вступился за мою честь. А вот нападать на тебя со спины не имел права. Он поступил некрасиво. Так что ты тоже извини, если уж на то пошло». «Извиняю. Что ж, поступок Клейдена оставим на его совести. Что же касается меня, мне правда жаль. Мы с Майлой расстались перед зимним балом, поэтому я...» «Использовал меня, чтобы вызвать у Майлы ревность», — перебила Мирелла. «Я же не идиотка. Сразу все поняла, когда ты побежал к своей Майле. Ты плохой человек, Рейв. И поступок твой гадок. Ничуть не лучше, чем у Клейдена. Я поняла, тебе жаль, но это ничего не меняет. А теперь уходи, пожалуйста. Мое терпение на исходе». Какое-то время, кроме шорохов и щелчка двери, я ничего не слышала. А вот дальше началось интересное, потому что Рейф, очевидно, ушел без артефакта. «А ведь ты мне на самом деле понравился», — пробормотала Мирелла. «Не будь ты драконом, не отступилась бы, отбила у этой сучки». Я замерла. Сердце пропустило удар. «Мы были правы», — встретила Рейва взволнованным воплем. Пока он возвращался, Мирелла больше ничего не говорила. Вероятно, у нее все же нет привычки вываливать все свои мысли вслух. «Ты о чем, Майла?» Рейв обхватил меня за плечи. «Она сказала, что не будь ты драконом, отбила бы тебя у меня». «Значит, они поняли. И как будто новость о том, что я дракон, сильно поменяла их планы». По крайней мере, в отношении тебя. Мирелла решила отступить только из-за того, что ты дракон. «Сегодня же пойду к Лейдену. Установлю второй артефакт», — сказал Рейв уверенно. Я не сразу решилась, долго сомневалась, но все-таки предпочла остаться на ночь у Рейва. А все из-за того, что снова переживала. Пусть я могла слушать, что происходит, но ровно до тех пор, пока Рейв не оставит артефакт в комнате Клейдена. Вернется он к себе в комнату без приключений или нет, я не узнаю до утра. И это будет невыносимо. Нет уж, одного раза хватило, когда я почти всю ночь не спала, переживала за Рейва после того, как прогнала, не позволила остаться у себя. Может быть, я сошла с ума. Учитывая, что нам еще предстояло похитить артефакт из хранилища, глупо переживать из-за одной маленькой и незаметной совместной ночевки. А уж когда Академии грозит катастрофа, мысли о репутации отходят на второй план. К тому же Рейв серьезно рискует. А чем сейчас рискую я? Нет уж, не оставлю его одного и хотя бы дождусь возвращения. Я снова сжимала артефакт, прислушиваясь к малейшим шорохам. В какой-то момент показалось, что Рейв пробирается через кусты. Кстати, вполне возможно. Клейден живет на самом верху башни общежития, и часть окон его гостиной выходит в заросший двор. Правда, сейчас замерзшие кусты трещали, под ногами скрипел выпавший за день снег. Рейв рассказал, что собирается делать, так что по звукам я могла предполагать, что у него происходит. Безумство всей затеи нервировало, но мне не оставалось ничего, кроме как надеяться на лучшее и ждать. Очередной треск веток, тихое ругательство, скрип снега, на этот раз затяжной. И, наконец, все это сменилось странным скрежетом на грани слышимости. Неужели? Я затаила дыхание, старательно прислушиваясь. Казалось, даже мое сердце стучит так громко, что заглушает издающиеся из артефакта звуки. Рейв не мог зайти к Лейдену. Мы оба сошлись на том, что принц не пустит Рейва за порог. И неважно, какой найти предлог для разговора. А значит, в комнату к Лейдену нужно попасть как-то иначе. Очень кстати пришлись драконьи способности. Я уже видела, как это происходит, когда ногти Рейва удлиняются и заостряются. Рейв планировал взобраться по стене башни при помощи когтей. И несмотря на то, что вся эта затея оказалась безумной, я поверила Рейву. Решила больше не сомневаться. У него получится, и точка. Теперь с затаённым дыханием прислушивалась к малейшим шорохам, пытаясь уловить хоть что-то. Уловила. До боли сжала в руках артефакт, когда Рейв снова выругался, и послышалось дикое скрежетание на пару с шелестом, как будто он скатывался по стене, сорвавшись с нее. Звук глухого удара. Тишина. Все хорошо, Майло. Соскользнул, но не сорвался. Тихий шепот меня успокоил. Я перевела дыхание и снова затаилась. От волнения кровь стучала в висках. Сердце сотрясало своим стуком все тело. Казалось, это мешает. Я могу пропустить что-то важное, но очередной скрежет расслышала хорошо. А потом тихий щелчок, ознаменовавший, что у Рейва получилось распахнуть окно. Дальше я не ждала, что он что-то скажет. Звуки совсем стихли. Очевидно, Рейв крался. Нам повезло, что у принца две комнаты на разных этажах. Спальня на втором уровне. А вот просторная гостиная расположена отдельно. По ней-то Рейв сейчас и прохаживался, выискивая подходящее место, чтобы припрятать артефакт. Когда выяснилось, что у Рейва есть специальные артефакты еще и для взлома, я засомневалась, что его ждут в службе безопасности. Для разведки наборчик больше подходит. Дальше, как ни старалась, не могла расслышать ничего. Наверное, Рейв расположил артефакт достаточно далеко от окна, чтобы я услышала, как оно закрывается. Минуты текли невыносимо медленно. Кажется, прошло не меньше получаса, прежде чем замок щелкнул и дверь распахнулась. «Рейв, ты вернулся! Как прошло?» Я подскочила к нему. Дракон заключил меня в объятия. «Все хорошо. Надеюсь, Клейден решит, что сильный порыв ветра распахнул окно и сломал щеколду. Я взломал окно так, что следов не оставил. Но щеколду все-таки сломал перед тем, как выбираться назад. Зачем? Я бы не смог закрыть его снаружи. Распахнутое окно с целой щеколдой, полагаю, вызовет больше вопросов, чем со сломанной. Ты прав. Я судорожно вздохнула. Будем надеяться, что Клейден ни о чем не догадается. Даже если что-то заподозрит, иных следов я не оставил. Лужи от растаявшего снега я сразу высушил при помощи огня. Ну что, готова спать? Да, осталось немножко успокоиться, расслабиться. Я в душ и к тебе, а ты располагайся. Рейв подмигнул и скрылся в ванной. Я вернулась к кровати. Нерешительно осмотрела предоставленное для ночевки место. Учитывая, что я остаюсь у Рейва, будет нехорошо предлагать ему поспать на полу. Значит, придется ютиться в одной кровати. Односпальной. Будет тесновато и, возможно, жарко. Сначала хотела остаться в одежде, но, поразмыслив, поняла, что так будет неудобно. Отчаянно смущаясь, сняла с себя брюки и рубашку и в нижнем белье юркнула под одеяло, которое тут же натянула по подбородок. Надеюсь, Рейв понимает, что я остаюсь у него ночевать только для того, чтобы посреди ночи не идти к себе, не рисковать еще больше. Притворюсь спящей. Точно. Если Рейв придет, а я уже сплю, то он попытается лечь как можно тише и не станет ко мне лезть. Отвернувшись к стене, я закрыла глаза и затаилась. Сердце все еще стучало, как бешеное, но дыхание выровняло усилием воли. Очень надеялась заснуть по-настоящему, но понимание, что я лежу в постели Рейва, никак не способствовало расслаблению. Кажется, с каждой секундой только сильнее нервничала. Позади раздался тихий скрип двери, затем шелест шагов. И, наконец, кровать прогнулась под тяжестью дракона. «Майла, не притворяйся!» Внезапно раздалось над ухом. «Я знаю, что ты не спишь». Дыхание Рейва опалило мочку. «Пока еще не сплю, но уже засыпаю», — пробормотала, не оборачиваясь. «Не похоже. У тебя слишком сильно колотится сердце», — прошептал Рейв, все еще касаясь мочки. Затем его губы сместились и оставили поцелуй за ухом. По спине побежали мурашки. «Ты так хорошо слышишь мое сердцебиение?» «Оно сотрясает всю кровать». «Я чувствую необходимость тебя успокоить». Губы Рейва заскользили вдоль шеи. Горячее, влажное дыхание касалось кожи, разжигая на ней искорки энергетических разрядов. Каждый поцелуй распускал по моим нервам клубки молний, ярких, будоражащих. Касание языком в основании шеи — еще один разряд. Тело содрогается от бешеного стука в груди. Слышу, как кровь шумит в висках. Сжимаю пальцами простынь. «Твои действия совершенно не успокаивают», — пробормотала на грани слышимости. А в ответ получила смешок и еще один поцелуй. Дорожка поцелуев спускалась вдоль позвоночника. Рука Рейва легла мне на бедро. Я ощутила, как тесно прижалось его тело и не выдержала. «Что ты вытворяешь?» — воскликнула нервно, резко разворачиваясь и вместе с тем пытаясь отодвинуться. Было бы куда. Кровать настолько узкая, что я оказалась зажата между Рейвом и стеной. «А что такое? Тебе не понравилось?» — удивился Рейв. На меня неожиданно смотрели фосфорисцирующие драконьи глаза с вертикальными зрачками. «Я осталась у тебя, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке, а не для того, чтобы ты... чтобы мы...» «Но тебе ведь понравилось?» Хитро усмехнувшись, Рейв потянулся к моим губам. Я не смогла воспротивиться. Жаркий поцелуй сводил с ума, плавил мозг в огненной магии. «Рейв!» — выпалила я, когда его губы вновь нашли мою шею. И это было настолько ярко, что тело начала бить мелкая дрожь. «Майла!» — он посмотрел на меня затуманенным взглядом. «Ты сводишь с ума, особенно когда лежишь в моей кровати». «Тогда я пойду на пол», — заявила сердито. «Ты серьезно?» Взгляд Рейва постепенно прояснялся. «Не говори ерунды. Ты моя девушка, и ты не будешь спать на полу. Тогда на пол пойдешь ты. Рейф недоверчиво хлопнул ресницами. Если ты не можешь лежать спокойно, когда мы в одной постели, значит, кому-то придется ее покинуть. Я не против, если ты поступишь по-мужски и благородно выберешь пол, оставив мне кровать. Но в целом и я могу... Но уж нет, заявил Рейф. Выбравшись из-под одеяла, он встал, немного потоптался и внезапно лег. Прямо так, на голый пол. Между прочим, из всей одежды на Рейве остались только трусы, а на полу даже ковра не было. Легкое сожаление из-за того, что в темноте ничего особо не разглядеть, с раздражением прогнала прочь. «Спи», — заявил дракон и отвернулся от меня. Некоторое время я растерянно смотрела на него. Потом легла в кровать, снова натянула одеяло. Закрыла глаза, попыталась расслабиться. Повернулась на другой бок, затем на спину. Полежала какое-то время, открыла глаза, посмотрела в темный потолок. Опять перевернулась на бок, свесилась с кровати. «Рейф, ты спишь?» «Нет еще. Чего тебе?» «Я не могу заснуть. Из-за меня ты лежишь на полу. Может, хотя бы одежду возьмешь? Подложишь под тело, рубашкой можно накрыться». «Обойдусь. Я же дракон. Мне и так хорошо». Помолчали какое-то время. Чувство вины меня все-таки загрызло. «Возвращайся, Рейф». «Куда?» «В кровать. Это ведь твоя кровать. И ты не должен спать на полу из-за меня». Рейф приподнялся на локте, наши глаза встретились. «Ты ведь понимаешь, что я не смогу спать спокойно, пока ты рядом. Я не могу этого пообещать. Признаю, не рассчитал силы. Ошибся, когда решил, что мне хватит выдержки. Но твой запах сводит с ума. Я жажду к тебе прикасаться. Жажду покрыть поцелуями каждый сантиметр твоего тела. Я смогу пережить одну ночь на полу. От этого ничего не случится. Но если я вернусь в кровать, я не смогу остановиться. Ты не представляешь, как сильно растет желание тобой обладать. С каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой». Под серьезным гипнотическим взглядом Рейва перехватило дыхание и пересохло во рту. «И в особенности с каждой минутой, что я лежу в твоей кровати?» — прошептала сдавленно. Сердце снова стучало, как сумасшедшее. Казалось, еще немного — и оно попросту взорвется. «Да, в особенности», — подтвердил Рейф совершенно серьезно. «Я...» — голос внезапно охрип. «Хочу, чтобы ты вернулся». Не отпуская моего взгляда, Рейф поднялся и шагнул к кровати. Я не могла отвернуться, не могла моргнуть, смотрела на него, как будто захваченная в плен. Взгляд Рейва завораживал и не позволял пойти на попятную. Я осознала, что натворила, только когда тело Рейва накрыло мое, и поцелуи посыпались огненным дождем. Сначала губы, потом щеки. Рейв целовал мою шею, плечи, постепенно спускался ниже. Его руки ласкали бедра, поднимаясь к талии жаркой волной, чтобы затем вновь спуститься, огладить округлые линии и подарить удивительно яркое, сводящее с ума прикосновение. Я выгнулась, с губ сорвался стон. Вцепилась в плечи Рейва, пытаясь найти якорь в водовороте безумных эмоций. «Я не отпущу тебя, Майла, больше никогда. Отныне ты моя и навсегда», — шептал Рейв лихорадочно. Тело горело огнем от его поцелуев, от интимных, откровенных ласк. Каждое прикосновение разжигало пожар и отнимало последние крупицы разума. Я почти не испугалась, когда Рейв снял с меня нижнее белье, уловила в блеске его глаз восхищение и потерялась. Я больше не могла думать о будущем. Что нас ждет? Смогу ли сбежать вместе с Рейвом? Остался только этот момент, наполненный жаром тел, поцелуями и тихим рычанием, сорвавшимся с губ Рейва, когда он избавил нас обоих от последней преграды.